Глава 4. Сладости или гадости. Черные ленты мостовых змеились в свете фонарей. Рыцари, джедаи и мстители, кровожадные клоуны и одноглазые пираты бродили от одной двери к другой, наполняя корзины и наволочки разнообразными сокровищами. К тому времени, как башенные часы пробили 8, все уже успели нагрузить свои мешки сладостями. Фишер остановил байк и стал читать объявление на фонарном столбе. «Чудовищный марафон! Праздник до утра под открытым небом! Вход свободный! Спонсор — кондитерская фабрика «Бакфри». Надо сказать предкам, что ночуем друг у друга дома, а самим свалить на чудовищный марафон», — предложил Чемп. «Я в деле!» — тут же откликнулся Пец. «Фиш, а ты?» «Ну, я сегодня типа вообще сбежал из дома, так что да», — кивнул Фишер. «Сбежал? На Хэллоуин?» — удивился Чемп. «Долго рассказывать, но в двух словах меня заперли за то, что поругался с мамой», — объяснил Фишер. «Облом», — сказал Чемп. «Но круто, что ты сумел удрать из-под замка». Оба оглянулись на Бельчонка, который был занят более насущными проблемами. «Судя по карте, у нас осталось всего несколько домов на левой стороне улицы», — сообщил тот и вернул на место пластмассовые клыки. «Нас ждет победа! У меня предчувствие!» — провозгласил Пец, и его глаза возбужденно сверкнули в прорезях маски. «А мне все равно ничего не видно», — пожаловался Чемп из недр своего костюма-невидимки. «Пец, давай ты опять поведешь меня за руку». Пец неохотно оторвался от своей фляги с водой и положил руку другу на плечо. Ребята свернули за угол и увидели то, что вдребезги разбило все их надежды на победу. На другой стороне улицы четверо девчонок в маскарадных костюмах поднимались на крыльцо миссис Сандерсон. Все они были одеты в одинаковые маски с черепом и черные плащи. Как только миссис Сандерсон щедрой рукой заполнила их корзины, девчонки отбежали за угол, сменили маски черепа на маски тыквы, вернулись на крыльцо и позвонили еще раз. «Сладости или гадости?» — запищали тыквоголовые обманщицы, и старушка тут же наградила их новой порцией конфет, не подозревая о том, что только что уже сделала это. «Вот это да!» выдохнул Бельчонок с таким благоговением, словно в этой детской шалости ему открылся святой Грааль. «Так вот, почему тыквоголовые каждый год выигрывают? Ты же вроде у нас лучший генератор идей», — укорил друга Пец. «Как ты сам не додумался?» Бельчонок лишь растерянно пожал плечами. Ребята смотрели, как удачливые соперницы снимают маски и идут им навстречу. И как только те вышли из тени, Фишер увидел их лица. «Так-так, уж не знаменитая ли эта шайка Хэллоуин?» С издевкой сказала самая высокая девочка в островерхой шляпе и с метлой колдуньи. Свои маски она прятала в карманах накидки. «Это все, что вам удалось сегодня собрать?» Чемп, Бельчонок, Пец и Фишер посмотрели на свои мешки и с ужасом поняли, какими жалкими они кажутся по сравнению с ее корзиной. «Просто мы уже спрятали полные мешки там, в кустах», — сказал Чемп, махнув рукой куда-то в сторону. «Ну, конечно», — пропела девочка. «Мы видели, как ты обманула миссис Сандерсон, Эва», — обвиняюще воскликнул Бельчонок. «Это против правил». «Это называется сладости или гадости, тупица», — сообщила Эва. «И мы сделали гадость, чтобы получить сладости». Тут она обратила внимание на Фишера. «А кто этот призрак?» «Это Фишер», — ответил Чемп. «И он теперь член шайки. Ну, почти». «Пусть заранее сделает на лбу татуировку большой «Н». Неудачники!» — воскликнула Эва, и ее подружки дружно захихикали. Она шагнула вперед, чтобы заглянуть в дырки для глаз на простыне Фишера. «Он у вас не мой?» «Нет», — ответил Фишер, успев возненавидеть эту девчонку всей душой. Он показал на ее карман, где лежали маски. «А ты, кстати, кто такая? Ведьма с обострением кризиса личности?» Чемп расхохотался, но мгновенно замолчал, Стоило Эве сердито на него посмотреть. «Да, спасибо. Я ведьма с авиафобией», — сообщила она. «Авиачо?» — опешил Чемп. «У меня авиафобия. Это значит, я боюсь летать», — объяснила девочка. «Я не летаю на самолетах, вертолетах и шаттлах. И поскольку мой папа пилот, моя авиафобия вдвойне иронична». Мальчишки ошалело уставились на нее. «Что? Не въезжаете? Ведьма, которая боится летать!» Она помахала своей метлой. «Вам, детки, стоит иногда заглядывать в словарь. И удачи в поисках тех гор, конфет, которые вы припрятали. Может, их сохранят для вас лепреконы и единороги?» Эва со свитой приспешниц миновала друзей и направилась к следующему дому, покачивая корзиной полной добычи. Фишер следил, как она шепотом дает инструкции своим подручным. Они закивали в ответ и разбежались в стороны, словно мыши, чтобы выполнить очередной грязный трюк. Фишер, Бельчонок, Чемп и Пец так и стояли на углу Бургундской и Сандаловой улиц, погруженные в грустные мысли, лишившись всякой надежды. «Кто она такая?» — поинтересовался Фишер. «Эва Хайуотер», — ответил Пец. «Самая противная девчонка в школе». «Терпеть ее не могу», — подтвердил Бельчонок. «Она что, всегда такая?» — спросил Фишер. «По мне, так сегодня она еще была вежливой и милой», — сказал Пец. «Но теперь нам ни за что не выиграть», — заметил Чемп, разглядывая свой тощий мешок. «Это точно, особенно если мы даже не попытаемся», — сказал Фишер. «Дело говоришь», — кивнул Пец. «Бельчонок, давай сюда свою карту. Нам остался час. Надо успеть во все отмеченные дома. Раз все сладости уже раздали, остаются те дома, где дают большие батончики. Надо пройти всю дистанцию и удвоить сборы. Бегом, что ли?» — предложил Чемп, жуя кусок конфеты, упавшей на землю. «Безнадега. Ты видел этих девчонок? У каждой уже по 4 полные корзины. Как правильно сказал Фишер, мы можем хотя бы попытаться», — возразил Пец. Все закивали, соглашаясь, и Бельчонок моментально извлек из рюкзака сразу 8 наволочек и раздал всем по 2 штуки. «Ты захватил запасные?» Фишер был впечатлен. «Надо ко всему быть готовым», — подмигнул ему Бельчонок. «Я даже припас для тебя еще одну простыню, на всякий случай». «Да когда ты все успел?» — спросил Фишер. «У меня свои тайны», — ответил Бельчонок и закинул рюкзак за спину. Четверо ребят поспешили к следующему дому. И следующему, пока не прошли до конца улицы. Там они напрямую пробежали по задним дворам, мимо изгороди киннеров и выскочили на Дубравную улицу, на которой было отмечено 4 дома. Но когда они свернули за угол, все невольно притормозили. Над ребятами навис, подобно потустороннему явлению, вытолкнутому неведомой силой из недр земли, заброшенный дом. Окна дома были заколочены, а наполовину разрушенная крыша ощерилась голыми стропилами, как дракон, потерявший часть чешуи. Страшнее всего выглядели фронтоны. Та часть здания между фасадом и крышей обычно бывает треугольными или полукруглыми. Не дать не взять грозно поднятые брови над глазами, следящими за ними. «Пошли отсюда», — сказал Бельчонок, — «пока ведьма нас не заметила».